Глава 27. Альмар брел сквозь высокую траву и размышлял о том, что рассказала Нита, и о том, о чем она умолчала. Второго было больше, но и первого оказалось немало. «Ха! Живой он! Я же говорил, ничего ему не сделается!» Альмар поднял голову. Голос принадлежал Шенгу, который ехал на лошади рядом со своим отцом. На поводу взрослый Туур вел запасного коня. «Мы за тобой! На тот случай, если ты еще жив!» — весело пояснил подросток. «Что, эхо поиграло и выпустило?» «Если ты был уверен, что я жив, почему не дождался?» Альмар посмотрел Шенгу в глаза, и тот на мгновение отвел взгляд. «Мы подождали», — сказал он неубедительно. «Только нам запрещено находиться в степи ночью. Вот и вернулись без тебя». Альмар обернулся. Где-то там, за горизонтом, невидимая отсюда, осталась странная крепость, в которой жило эхо. Путь оттуда занял всю ночь, но был спокойным и безопасным, потому что рядом с ним шла Нита, и время от времени магия отгоняла ночных хищников. Лишь когда до стойбища осталось менее мили, она ушла, если это можно было назвать так. «Как ты выбрался из башни, мальчик?» Старейшина Каман, отец Шенга, смотрел цепко. Альмар пожал плечами. «Когда остальные исчезли, я спустился по лестнице и вышел через тот же ход, через который мы зашли». «И все?» — спросил взрослый Туур недоверчиво. «Да, только когда я вышел из хода, уже начинался закат». «Хм...» Туур провел ладонью по своим длинным висящим усам. «Тогда ты первый на моей памяти, кого эхо сперва поймало, а потом просто выпустило». Альмар посмотрел на солнце, поднявшееся над горизонтом достаточно высоко. Не особо Туры торопились его искать. Наверное, если бы не их опасливое отношение к господину Митрилу, и вовсе бы не стали. Из племени Агнека, к чьей старой шаманке, самой старой из ныне живущих Мэ-Атаэль ездил, он вернулся уже после того, как Альмар потерялся и сам же нашелся. История Альмара Мэ-Атаэль не поверил. Почему, он не смог бы сказать. Говорил мальчик складно, глаз не отводил, казался спокойным, но при этом полуэльф ощущал в его рассказе фальшь. Может быть, дело заключалось именно в складности и спокойствии? История звучала так, словно была отрепетирована, выучена наизусть. «Господин Митрил, если это не случайность, если это действительно Тууры подставили меня...» А вот сейчас спокойствие из голоса Альмара ушло. «Если они, то что?» — повторил Мэ-Атаэль. С подростками, позвавшими Мажонка вместо эха, он уже побеседовал, и их рассказу тоже не поверил. Шенк говорил гладко, с полуулыбкой. Остальные заметно нервничали. Версии их, конечно, сходились, время сговориться у них было. Во владениях племени Таэль мест эха не было, и об их особенностях полуэльф знал лишь понаслышке. Местные вполне могли найти скрытые механизмы того, как избавиться там от неугодного. Непонятен оставался мотив. Какой резон было у местных мальчишек убивать Альмара? «Дайте мне оружие», — сказал между тем мальчик. «Такое, чтобы я мог носить его скрытно. И насчет блокиратора». «Оружие дам». Полуэльф придвинул седельную сумку, где лежали его запасные клинки, раскрыл. «Но без блокиратора тебе нельзя. Тем более волна уже близко. Если предки почуют твою магию, не уверен, что тебя защитит даже хранимое место». Мальчик молча подошел к клинкам, которые разложил Мэ-Атаэль. Взял один, другой, примериваясь, взвешивая в руке, потом потянулся к метательным лезвиям. Полуэльф некоторое время наблюдал за его действиями. «Ты когда-нибудь убивал?» — спросил. Альмар вздрогнул. «Нет. Я видел, как убивают другие, но сам нет». «Если придется защищать свою жизнь, не сомневайся, бей сразу на поражение. Если поймешь, что перед тобой враг, особенно враг старше и сильнее, бей первым». Руки мальчика, перебирающие клинки, замерли. «Может быть, мне не придется», — сказал Альмар тихо. «Может быть, Туры и ни при чем, а это просто эхо». «Может быть», — согласился Меотаэль. «Но будь готов к тому, что врагов у тебя всегда будет много. Ты — темный маг, сын Арона Тангила. Чем добрее и снисходительнее к своим врагам ты будешь, тем скорее умрешь». Хранимое место напомнило Альмару ту крепость, где жило эхо. Также окруженная крепостной стеной, также с четырьмя башнями, также давно опустевшая, но до сих пор в прекрасном состоянии, будто хозяева ушли буквально на днях. «Пробудем здесь, пока не пройдет первая волна и не закончится первая буря». Господин Митрил внимательно изучал башни, выбирая ту, в которой им придется провести несколько ближайших дней. «А будет еще и вторая волна?» «Будет и вторая, и третья, может и больше, каждый год по-разному». Они устроились в самой южной башне, которая отчего-то глянулась полуэльфу больше остальных, хотя Альмар особой разницы между башнями не заметил. Туда же в отдельный небольшой зал завели коней. «Они же, ну, наследят?» Альмару было не по себе превращать зал в конюшню. «Стоит нам выйти за ворота, и все будет выглядеть так, будто нас здесь никогда не было. Хранимое место само о себе позаботится». «Это магия?» «Не знаю», — господин Митрил рассеянно пожал плечами. Ночь пришла как-то быстро. А может, это была еще и не ночь, а просто очень темный, очень пасмурный вечер. Полуэльф заснул быстро, а вот Альмар не мог, несмотря на предыдущую бессонную ночь, проведенную в степи. Сидел на циновке, накинув на плечи одеяло, а перед глазами вновь появлялись образы случившегося. Вот он отчаянно цепляется за край каменной площадки, но та продолжает поворачиваться, и пальцы скользят, скользят. И падение, и понимание того, что это все, конец, что для него жизнь закончится, по сути, не начавшись. Он не успел тогда даже испугаться. Успел ощутить лишь жгучую обиду на несправедливость судьбы. Потом удар, и лицо Ниты, и... Лицо Ниты смотрело на него прямо сейчас, подсвеченное светом полной луны, которая словно для этого высунулась в просвет между облаками. Альмар моргнул, почти уверенный, что ему это кажется. Но нет, в проеме двери показались и остальные части Ниты. Девочка прижала палец к губам, а потом жестом позвала его и бесшумно исчезла. Альмар покосился на господина Митрила, но тот, похоже, крепко спал. Крадучись, Альмар добрался до двери, также осторожно прикрыл ее и на цыпочках спустился по ступеням в главный зал башни. Ступени, к счастью, были из камня, а не из дерева, и не скрипели. «Я попрощаться». Нита стояла рядом с высоким окном, в которое светила луна, и от девочки падала длинная черная тень. Отчего-то собственная тень Альмара оказалась куда короче, хотя он был выше Ниты на полголовы. «Я говорила тебе, что пережду волну тут, поблизости, в убежище, но... В общем, у меня неприятности. Это не связано с тобой или эхом», — добавила она, упреждая его вопрос. «Тут другое. Но до весны мне придется покинуть степь. И придумать я тоже ничего не успела. Ты только постарайся не умереть, пока меня не будет. Ладно?» «Постараюсь». Альмар вздохнул. Очередная туча заволокла луну. В зале все почернело, и Альмар не столько видел, где стоит девочка, сколько угадывал. «У меня даже толкового амулета здесь нет. На вот, держи». Альмар ощутил, как Нита что-то вкладывает ему в ладонь. «Вдруг пригодится это...» Заглушая ее голос, вдруг кто-то завыл, запел, заплакал за окном на сотни, тысячи голосов. «Должна уйти», — донеслось до Альмара. А может, ему это только почудилось? Разобрать что-то сквозь вой казалось невозможно. Потом черная тень метнулась к распахнутому окну и выпрыгнула наружу. Альмар кинулся следом, но никого не увидел. Аните напоминало только маленькое нечто, которое она успела вложить ему в ладонь. Окно, у которого мальчик стоял, выходило на запад. Ветер дул прямо в лицо все сильнее и сильнее. Надо было уйти, подняться наверх, пока господин Митрил не проснулся. Но тут, далеко у горизонта, начало светать. Полоса голубоватого света протянулась через весь горизонт. Светать в самом начале ночи, да еще с запада? Но свет становился все сильнее и двигался. Нет, конечно, не рассвет. Больше всего это походило на океанскую волну, светящуюся изнутри, катящуюся и катящуюся вперед, чтобы опрокинуться на берег. Волна! Ну, конечно, волна! Войско духов, защищающих великую степь. Вот и их передовые конные отряды, идущие перед основным войском, все ближе и ближе. С башни было не разглядеть лиц, только силуэты, сияющие изнутри, полупрозрачные. Но при этом высокая трава пригибалась под копытами призрачных коней так же, как под копытами настоящих. Вой стал тише, голоса, составляющие его, потеряли пронзительность. Теплая ладонь легла Альмару на плечо, и он вздрогнул. Развернулся. Полуэльф стоял рядом и смотрел в окно. «Однажды», — сказал господин Митрил задумчиво, — «я тоже встану в этот строй». Альмар сглотнул. «Как жить, зная, что именно таким будет твое посмертие? Вам не страшно?» «Страшно?» Полуэльф взглянул на него удивленно. «Что страшного в том, что после смерти я буду защищать свою родину и своих потомков?» «Это честь. Волна берет к себе только лучших воинов. Но вы же... полукровка, ты имеешь в виду?» Господин Митрил хмыкнул. «Да, но это не важно. Я рожден в степи дочерью племени Таэль и вскормлен ею. Земля, кровь и молоко... Я такой же сын великой степи, как любой другой кочевник. А ведь действительно, — подумалось Альмару, — ничто, кроме внешности, не указывало на эльфийское происхождение господина Митрила. Его характер, поведение, привычки были человеческими. А вам не хотелось побывать в Лазурной долине, посмотреть, как живут эльфы? О, я бывал там. Полукровка нехорошо усмехнулся, но больше ничего не добавил. Альмар отвел взгляд от своего спутника и вновь посмотрел в окно. Основное войско духов уже вплотную подошло к крепостным стенам и разделилось на два потока, огибая хранимое место. Ночь сияла их потусторонним свечением. Рука на плече Альмара вдруг напряглась. Мальчик нахмурился, пытаясь понять, в чем дело, только потом заметил четыре призрачных силуэта, которые отделились от основного войска и въезжали в тот же проем в стене, через который прежде въехали они. Господин Митрил отпустил плечо Альмара, вцепился в подоконник, высунулся в окно, напряженно всматриваясь во всадников. Женщина и трое мужчин разглядел Альмар. Все в воинском облачении и с оружием. «Неужели?» — выдохнул полуэльф. «Мама?»